Глава 5. Таким образом, дамы и господа, вы видите всю сложность сложившейся ситуации и должны понять, что кьяргарцы — это не просто раса воинов, не знающих сомнения и страха. Это раса жестоких убийц. Остановить их и сделать сговорчивыми может только одно — сила и единство. Это доказано торклинцами, которые победили их, объединив вокруг себя другие народы, создав огромную межзвездную федерацию. Кирилл обвел взглядом собравшихся в зале политиков, мысленно глубоко вздохнул и продолжил. «Мы превосходим их технически. Мы на своей территории, а значит, сильнее духовно, так как нам некуда отступать, ибо позади нас наши миры, наши дома и семьи. Именно поэтому я призываю всех объединиться и выступить единым фронтом, нанести превентивный удар. Сегодня, сейчас мы должны стереть границы между народами. Мы должны понять, что больше нет романцев, росичей, солнечников и прочих наций. А есть просто человечество, единая раса, единый кулак, готовый сокрушить любого врага». Он замолчал и снова глядел притихший зал, ловя на своем лице угрюмые, порой задумчивые взгляды политиков, многие из которых явно пребывали в состоянии полной растерянности. «Благодаря нашим друзьям там», — он ткнул пальцем вверх, «что с риском для своих жизней помогли мне вернуться. Мы знаем об угрозе. Мы предупреждены. Мы даже знаем примерное время и место прибытия основного ударного флота кьяргарцев. Да посему я призываю вас. Нет, прошу. Нет, требую. Дайте мне флот. Дайте мне настолько мощный флот, чтобы я смог сокрушить их, развеять их атомы по всему космосу, чтобы даже у их потомков и у тех, кто стоит за ними, больше не возникало и мысли прийти к нам с войной. Дайте мне флот. Я знаю их, я жил там, я изучал их тактики и стратегии, что они применяли в войне с торклинцами. Я воевал с теми, кто стоит за ними, и побеждал их. Дайте мне флот, и я поведу его, чтобы уничтожить их во имя будущего наших детей, во имя человечества». Кирилл замолчал и, отступив на несколько шагов от трибуны, встал рядом с Дорнером, незримой тенью, следующим за ним все последние дни. «Ну, как сказал?» — спросил он полушепотом. «Сумбурно, пафосно, но в пределах оговоренного», — буркнул Дорнер. «Впрочем, на камеры так и надо. Люди любят подобное, тем более от героев». «Издеваетесь, командор?» «Не без этого. Ладно, идем на свои места, пусть думает». «Погодите». Дорнер, непонимающе, посмотрел на Кирилла. «Не знаю, считайте просто предчувствие», — ответил тот на его молчаливый вопрос, внимательно оглядывая накрытый звенящей тишиной зал. «Подождем еще пару минут». Таманом отсюда задумчиво смотрел перед собой невидящим взглядом, рассеянно крутя в пальцах дорогую раритетную ручку, украшенную причудливыми иероглифами языка предков, и пытаясь переварить все услышанное. Нет, нечто подобное можно было предположить, особенно учитывая некоторые тайные миссии спецназа землян и космодесанта ОСМ, связанные с уничтожением неких инопланетян, именуемых ими квадроидами. Впрочем, все это было тайной лишь для простого обывателя, как и тот факт, что выброшенная на рынки симбиот-технология САГИИ имела инопланетные корни. Однако вторжение... Таман откинулся на спинку кресла. Нет, пожалуй, такого развития события он не ожидал. Хотя и не верить словам землянина у него оснований не было. Тем более, что имперское бюро разведки проверило досье Градова и все предоставленные рейнджерами материалы и записи, признав их подлинными и не подлежащими сомнению. Оставалось решить, как реагировать на услышанное, что ответить. Но в самом деле, не вести же на этот дурацкий патриотический призыв о единстве человечества, которого давно уже нет. Человечество давно уже не едино. Оно разбито, раздроблено на части, на мелкие куски. И между этими фракциями полно противоречий. Возможно, под угрозой полного уничтожения оно все же соберется в единый кулак, но не сейчас. Сейчас наверняка каждый из присутствующих больше думает о себе. Даже не о своей планете или государстве, а чисто о себе, о том, как спасти семью, нажитое богатство, любимую собачку и канарейку, любовницы. Куда все это увести и спрятать? Мелочные, склочные люди, мнящие себя великими, но не являющиеся таковыми. Да он сам такой же. Тамана криво усмехнулся своим мыслям и скосил глаза на сидевшую рядом Хибику. Она его главное сокровище. Она, а еще... Он сунул руку в нагрудный карман пиджака и вытащил оттуда миниатюрную фотографию улыбающейся девочки, которая стояла на холме под раскидистой цветущей сакурой и махала ему рукой. Тамана нервно закусил губу, затем медленно поднял глаза и посмотрел на землян, которые все еще стояли у трибуны, словно в надежде услышать ответ на свой вопрос. «Единый флот, если бы он мог, если бы даже захотел. Империя в упадке. Некоторые сёгуны до сих пор не до конца признают власть центра. Корпорации плетут интриги в попытке сместить его и посадить на трон сестру Хибики. И имперский флот — его единственная защита и дубина против бунтовщиков, которые все еще противятся происходящим переменам. Тем не менее, когда придет время, его страна вступит в войну с пришельцами, а его народ покажет всю свою храбрость, всю свою мощь. Но не сейчас». Тонкие женские пальцы скользнули по его руке. «Ты не прав, дорогой». Мацуто повернул голову и, посмотрев на жену, вздохнул. Судя по ее взгляду, она опять поняла, или скорее почувствовала все, о чем он думал. Впрочем, это действовало и в обратную сторону. Видимо, за все эти годы совместной жизни они уже настолько хорошо изучили друг друга, что потребность в каких-либо словах и объяснениях порой просто отпадала за ненужностью. «Я не могу, ты же знаешь». «Я знаю. Отдай флот Кайзуцу». Тамана нахмурился. Сёгун Кайзуцу был одним из семи ведущих военачальников бывшего императора. И тем, кто, признавая Хибику наследницей своего отца, не признавал его новым императором, а скорее терпел. Указ он практически не выполнял, зачастую игнорируя даже новые законы, проводя на своих территориях политику старой империи. Однако и бунтовщиков открытую не поддерживал. Флот Кайзуцу был небольшим, но хорошо оснащенным, а все его капитаны были опытными вояками. Мацуто понимал, что со временем их противостояние выльется в большую кровопролитную войну, и оттягивал этот миг, насколько мог, делая вид, что не замечают его выходки и порой открытое неподчинение. Однако сейчас все было иначе. Сейчас, если Кайзуцу не подчинится приказу, то он плюнет в лицо не только ему. Этого не простят. Его рука легонько сжала пальцы жены. Он убрал фото внучки в карман и, со стуком положив ручку на стол, решительно поднялся. «Великая империя Солнц признает Кирилла Градова командующим объединенным флотом и передает под его управление 17-й имперский флот Сёгуна Кайзуцу». Мацуто поклонился и, придав своему лицу невозмутимое выражение, медленно сел, ловя на себе изумленные взгляды окружающих, подспудно обратив внимание, как в корреспондентской ложе засверкали огоньки камер. А затем произошло то, что заставило его удивиться и вспомнить слова старого императора, некогда сказанные им во время их бесед. «Иногда, Тамана, одна случайная песчинка, сдутая слабым ветерком с вершины горы, вызывает целую лавину». Сенаторы стали вставать один за другим. Российская империя признает Градова Кирилла командующим объединенным флотом и передает 2-й гвардейский флот и 32-ю авианесущую группу под его командование. Объединенный союз миров передает под командование Романская империя, система Дельгарда, независимый союз 4 систем. У каждого из поднявшихся были свои причины. Кто-то преследовал некие далеко идущие цели, кто-то просто поддался общему настрою, кто-то действительно поверил Кириллу, а кто-то стал, боясь попасть под критику прессы, транслирующей происходящее на многие планеты Анклава, и прослыть предателем человечества, похоронив свою политическую карьеру. Так что нельзя сказать, что все выступающие были искренни и бескорыстны в своих намерениях. Но, тем не менее, впервые за долгие века те, кто сидел в зале совета, и те, кто находился в других местах, внимая трансляциям с экранов информеров, и те, кто слушал новости, паря в глубинах вирт-сетей, почувствовали странное единство, ощутили себя одним народом, рука которого, пусть и непроизвольно, но начала медленно и неуклонно сжиматься в могучий кулак. Искрящийся притаился на морском дне, дожидаясь сумерек. И вот, когда последний глайдер отчалил от взлетной площадки, увозя сотрудников на материк, а одна из трех лун планеты начала свое медленное движение от края горизонта, из воды появилось несколько угольно-черных теней. Они быстро добрались до подсвеченного разноцветными прожекторами здания корпорации, несколько замедлили бег у невидимой кромки охранной зоны, затем миновали ее, каким-то чудом избежав чутких лучей охранных сенсоров и пристального взора камер, и, ворвавшись внутрь, собрали кровавую жатву смерти среди попавшихся на их пути охранников. «Капитан, все чисто, ваш выход. Ждем ребят Старка», — бросила Ирина в едва заметный глазу усик микрофона, внимательно осматривая небольшой холл с тремя полупрозрачными трубами лифтов и стойкой охраны, из-за которой, столкнув с кресла труп охранника, вольготно расположился Гэп. Откинувшись на спинку, он с задумчивым видом смотрел в экран, стоявший на столе вирта, а пальцы его рук в буквальном смысле жили отдельной жизнью, порхая по зависшим над столом прозрачным пластинам клавиатуры. Рядом с ним на столе сидел Спирс в образе небольшого черно-белого котенка, усы которого превратились в некое подобие прозрачных щупалец, соединивших вирт охраны с лежащим на столе персаном. «Как успехи?» — поинтересовалась женщина, подходя ближе, становясь за спиной мужчины и заглядывая через плечо в развернутый перед ним небольшой плазмоэкран. «Трудно идет», — ответил Гэп, не отрывая взгляда от строчек букв и символов. «Несколько уровней защиты, какие-то непонятные фаерволы и закрытые скрипты. Похоже, в начальство Сайруса конкретно шпиона-манья. Тут, наверное, для входа в сеть пользователь не только пароль вводит, но и отпечаток правой пятки. Впрочем, эта проблема лишь для них, а не для нас». Тонкие артистичные пальцы десантника пробежались по кнопкам клавиатуры. «Вуаля, командир!» Он театральным жестом указал на двери лифтов, которые с тихим шелестом послушно раздвинули свои створки. «Молодец!» Ирина хлопнула его по плечу и повернулась к подошедшему Старку. «Готовы, лейтенант?» «Давно!» Плечевые щитки его бронескафандра едва заметно дернулись вверх. «Ждем только ваши отмашки». «Хорошо. Гэп?» «Получил план здания и доступ к некоторым камерам. Пока все тихо. Похоже, вошли незамеченными. Ядрен, Ирина, лейтенант, лучше сами гляньте». Он раздвинул рамки монитора и развернул его в их сторону, демонстрируя причудливый рисунок из коридоров, комнат, лабораторий и служебных помещений. «Вот дерьмо!» — ругнулся Старк. 15 этажей вниз. Да это фиговина больше, чем мы ожидали. А до рассвета всего 5 часов. Должны успеть, бросила Ирина, задумчиво покусывая нижнюю губу. В крайнем случае, действуем по второй схеме. Геб, спроецируй ко мне все это в одну плоскость. Картинка послушно сложилась, поворачиваясь к женщине своим торцом. Смотрите, тут коридоры в основном накладываются, а вот здесь она обвела пальцем горящий синим шестигранник. Если тут и есть что-то интересное, то чую, что это находится именно тут. Ее заострившийся коготок стукнул по поверхности монитора. Прямо паутина какая-то, а в центре жирный, хищный ее хозяин, задумчиво пробормотал Геб и, оттолкнув стул от стола, решительно поднялся. Тень, я иду с тобой. Туль, ты нужен здесь. Ария справится. Он указал взглядом на сидевшую за соседним компьютером девушку и, не допускающим возражения тоном, повторил: «Командир, я иду вниз. Не держи меня, пожалуйста. Чувствую там что-то такое, какое-то непонятное напряжение в линиях силы». Ирина удивленно и несколько обеспокоенно посмотрела на своего подчиненного, кивнула, молча развернулась и направилась к лифтам. Геб был урожденным биотиком, причем самым сильным из тех, кого она знала в своей жизни. И если он почувствовал что-то нехорошее, то, скорее всего, его помощь внизу будет просто необходима. «Начинаем», — приказала она, оглядывая свою группу. 10 человек, плюс их синтетико-плазмоидные помощники в обличьях зверей, от мощного волкодава до котенка, что примостился на плече рядом идущего Геппа. Ударная группа, разящая стрела их объединенной команды, чья цель — проникнуть вглубь объекта, выяснить его реальное предназначение и ликвидировать главу Сайруса, который, по данным разведки, уже несколько лет практически не покидал этот комплекс. «Удачи вам!» — Андрей провел пальцем по подбородку, опуская лицевой щиток шлема. «Погодите секундочку, лейтенант!» Я взял со стола планшетку Персана и, пробежавшись по ней пальцами, развернул перед ним проекцию здания его подземной части. «Если передадите нам пару зарядов, то, думаю, вам смысла нет идти глубже 5-го, максимум 6-го уровня. Установите заряды здесь, здесь и здесь. Ну, а мы, в свою очередь, установим на 10-м и 12-м, и...» Проекция расплылась огнями взрывов. Затем вся конструкция здания принялась плыть и свинаться, складываясь внутрь себя. «Что ж, неплохой вариант», — согласился Старк, и тут же один из его группы подбежал к землянам, передав им пару цилиндров с фазовой взрывчаткой. «Ну, все, мы выдвигаемся». Спецназовцы один за другим скрылись за дверями, что вели к уходящей вниз служебной лестнице. «Нам тоже пора». Ирина первой подошла к распахнутой двери одного из лифтов и, активировав встроенный в костюм антигравы, прыгнула вниз. 3 этажа. Они прошли практически не останавливаясь. Офисные помещения и лаборатории были пусты, а все, кто повстречался на их пути, так это роботы-уборщики, деловито снующие по своим делам промеж многочисленных стульев и столов. А вот на 4-м уровне их встретил плотный автоматный огонь, заставивший несколько замедлиться. Броня боевых скафандров, выдерживающая несколько прямых попаданий и импульсной протонной винтовки, и даже косвенные повреждения от легких аннигиляторов, трескалась от удара пуль, заставив спецназовцев искать укрытие. И все же группу зачистки это остановило ненадолго. Атаковавшие были неплохими солдатами, но против плазменных винтовок, портативных генераторов полей и другого оборудования спецназа, помноженного на опыт спецопераций, коим обладали нападавшие, они оказались полностью бессильны, и вскоре короткий бой превратился в банальные избиения. Андрей ногой перевернул одного из убитых и, выдернув из рук все еще зажатый в них автомат, с интересом и некоторым удивлением оглядел незнакомое оружие. Массивные, неудобные, с толстым кусым стволом, снабженные странным искривленным прикладом. Оно явно предназначалось не для человеческих рук. «Командир, идите сюда!» Звонкий женский голос, раздавшийся в наушниках шлема, заставил его кинуть взгляд на тактический дисплей. И, отыскав на нем синий треугольник с цифрой 4, мысленно кликнуть по нему взглядом. «Что случилось, Альфа-4?» «Вам лучше это увидеть самому, командир». «Хорошо, иду». Он откинул подобранный автомат, повернулся к стоявшему неподалеку спецназовцу, который все это время контролировал коридор, и жестом приказал следовать за ним. Бой, пусть и короткий, произвел достаточно разрушений на этаже, и теперь многие из стен зияли дырами, сквозь которые было видно какое-то оплавленное оборудование и разбитую мебель вперемешку с тлеющими кусками пластика. Кое-где сработала система автоматического пожаротушения, покрыв пол тонким слоем порошка или заполнив воздух водяной взвесью. Все это витало в воздухе вместе с обычной пылью, осаждаясь на темно-зеленой поверхности скафандра мутными пятнами белесых разводов. В одном месте Старку пришлось даже переключиться на внешние сенсоры скафандра, так как прямо над его головой сработал скрытый в потолке клапан, обдав его целым облаком порошка, из-за чего лицевая панель шлема сразу же покрылась белой изморосью. Отключать их он не стал. Компьютер брони скафандра сразу отсеял все лишнее, сделав окружающий мир четче, а подключившиеся Т-сканеры расширили возможности человеческого зрения, позволив видеть невидимое обычным взглядом. Альфу-4 и остальных членов группы он обнаружил в огромном помещении, которое живо напомнило ему цех отца по производству домашних роботов-помощников, где он побывал в далеком детстве. Уходящие вдали ряды причудливых станков, таинственно перемаргивающиеся многочисленными светодиодами и рисующие малопонятные графики на своих экранах, какие-то булькающие ванны с разноцветными тягучими растворами, похожими на густой бульон. Стойки тонкой настройки и калибровки, напоминающие перепутанный клубок шевелящихся волос с присосками на концах. Не хватало только капсул с готовыми к отправке машинами, стоящих по цеху инженеров, да деловито занимающихся своим трудом неутомимых киберсборщиков. Оглядевшись вокруг в надежде понять, что же тут производили, и не найдя никаких подсказок, Старк повернулся к девушке, которая, зачем-то сняв свой шлем, склонилась над распростертым на полу телом. «Что тут у вас случилось?» — спросил он, подходя ближе. «Ну вот, командир, смотрите сами». Девушка поднялась с колена и сделала шаг в сторону, давая возможность Старку рассмотреть убитого. К его удивлению, это был не человек, но и незнакомый по многочисленным видео и фотоматериалам квадроид. Точнее, киргарец, мысленно поправил себя Старк, оглядывая странное создание, похожее на огромную, облаченную в темно-серую форму ящерицу, трехпалая рука которой все еще цеплялась когтистыми пальцами за знакомый автомат. «Спрыгнул на меня с потолка», меж тем пояснила та, указав подобранным шлемом вверх. «Хорошо, Тик среагировал». «Ясно». Андрей снова огляделся, одновременно отмечая расположение своих бойцов, отображенное на одном из экранов внутри шлема. «Будем считать, что предположение о тесном сотрудничестве корпорации с чужаками полностью подтверждены. А пока... Четверка, дадите ты шлем!» Какой-то непонятный блик, уловленный краем глаза на границе видимости, а может быть, пресловутое пятое чувство, заставило Старка буквально споткнуться на полуслове, а тренированные мышцы бросить тело на пол, отправив его скользить спиной по гладкому, выложенному разноцветной плиткой полу. Вирт скафандра среагировал еще быстрее, подстраивая частоты сканеров и делая невидимую цель видимой. Они выстрелили одновременно. Бледно-синий росчерк старкого протонника нанизал на себя полупрозрачную фигуру, А вот выпущенная призраком короткая очередь из темно-красных шаров ушла куда-то в бок, заставив покраснеть один из зеленых треугольников на тактическом экране. «Всем внимание! Противник в режиме невидимости!» — крикнул он, мысленно выделяя пиктограммы всей группы и переводя их на прием. «234-я, начальная, дает визуализацию!» Шлемы спецназовцев потемнели, а сами они заняли круговую оборону, внимательно оглядывая зал в поисках противника. Андрей вскочил на ноги, бросил быстрый взгляд на распростершееся рядом с инопланетянином тело девушки, чья голова превратилась в обугленную головешку, и, крепко выругавшись, приказал: «Седьмой, забери медальон у четвертой. Никому не расслабляться. Эти ребята экипированы не хуже, чем мы». «Цель множественная!» — раздалось в наушниках. «Впереди и наверху!» Старк резко развернулся и, мысленно присвистнув, быстро шмыгнул за стоящую неподалеку тумбу с какими-то инструментами, увидев в противоположном конце зала перемещающиеся от станка к станку знакомые призрачные силуэты, часть из которых двигалась по потолку, цепляясь за его поверхность своими длинными пальцами. «Командир, кажется, они думают, что мы их не видим», — раздался в наушниках чей-то шепот. «Идут, даже не пригибаясь. Интересно, кто это?» «Да какая разница?» Андрей окинул быстрым взглядом своих бойцов, занявших позиции за станками и выступами стен, броня которых спешно подстраивалась под окружение, превращая их в едва заметные тени, и покосился на экран в противоположном углу шлема, на котором горела еще одна десятка треугольников, мысленно кидая в него вызов. «Браво, вы где?» «На шестом», — прошелестело в наушниках сквозь треск непонятно откуда взявшихся помех. «Занимаемся раскладкой подарков, прям как Санта-Клаусы. Встретили кого-нибудь?» «Пара другая, охранников, ничего серьезного». «Принято. Заканчивайте и начинайте отход. У нас сейчас тут будет жарко». Он переключил связь и, вскинув импульсник, скомандовал: «Всем держим периметр, ждем отхода, браво. Огонь по фронту на поражение. Работаем, ребята». Зима в этом году пришла рано. Еще полностью не упало на землю все золото осенней листвы, а первый снег уже припорошил дорожки, покрыв своим тонким одеялом пока еще зеленый ковер травы. Однако осень сопротивлялась, прорывая порой блокаду холода и обрушивая на поселок тонкие струйки промозглого дождя. В больших городах это было незаметно, ибо корректировщики погоды вполне справлялись с подобными катаклизмами. Но чем дальше от агломераций, тем больше природа брала свое. Очередной холодный порыв ветра заставил Антона поежиться и, подняв воротник пальто, спешно подрегулировать встроенную в него систему подогрева. Путь от небольшой станции «Центр Спаса», приютившейся на окраине Липецка, до дома занимал около часа. Однако сегодня он решил не пользоваться служебной машиной, а пройтись пешком, любуясь видами вечернего города. Домой он не торопился. Лия наверняка ушла к Наине, забрав с собой Алекса, который сдружился с ее сыном, а коротать вечер в одиночестве как-то не хотелось. «Внимание! Метеослужба предупреждает о снижении температуры на 3 градуса и небольшом снеге с легкой поземкой через 2 часа. Кому данная погода кажется некомфортной, советуем поспешить домой или воспользоваться городским транспортом. Приятного вечера». Изображение девушки на рекламном щите исчезло, сменившись привычным блоком рекламы, рассказывающим сначала о каком-то курорте на другом конце анклава, затем призывающим посетить небольшое кафе в паре кварталов отсюда. Услышав это, Антон сбавил шаг и, подумав, что это, в принципе, довольно-таки неплохая идея, решительно перешел на другую сторону дороги. Несколько минут быстрой ходьбы, И вот стеклянные двери услужливо раздвинулись перед ним, пропуская внутрь полупустого кафе. Оглядевшись и выбрав приглянувшийся столик, он скинул пальто на диван и, усевшись рядом, машинально провел рукой по столику, с удивлением обнаружив отсутствие какой-либо реакции. «Извините, у нас тут все по старинке». Симпатичная девочка лет 13 в аккуратном переднике возникла, словно из ниоткуда, приветливо улыбаясь. «Что ж, так даже интересней», — улыбнулся в ответ Антон, беря протянутую ему цветастую папку меню и открывая ее. «Впрочем, давай просто кофе». «Хорошо». Девочка вновь улыбнулась и быстрым шагом удалилась за стойку, расположившуюся в дальнем углу, чтобы через пару минут вернуться с дымящейся чашкой. Поставив ее на стол, она, однако, не удалилась, а осталась стоять рядом, переминаясь с ноги на ногу. «Что-то хочешь спросить?» — поинтересовался Антон, отхлебывая горячий напиток и ставя чашку обратно на блюдце. «Да», — кивнула та, — «а вы действительно из спасателей?» Соболев скосил глаза на форменную эмблему в виде восьмилучевой звезды на своем предплечье, в центре которой расположился небольшой серебристый щит с буквой «В» посередине, и коротко кивнул. «Здорово!» — в глазах девочки заплясали огоньки восторга. «И что же в этом здоровского?» — улыбнулся Соболев, внимательно разглядывая лицо официантки и мысленно отмечая некоторые странности в ее чертах. «Я тоже мечтаю стать спасательницей. Помогать людям — это мое призвание». «Вот как? Позволь мне спросить. Ты ведь андроид?» «Да». Не стала отрицать та, и, оттянув ворот своей блузки, продемонстрировала номер на плече, не обращая внимания на удивленные взгляды других посетителей. «Экспериментальная модель AB-178KS, предназначенная для работы в сфере обслуживания, медицине и тревожных службах». Антон хмыкнул. «А не слишком ли юной тебя сделали?» «Я биандрическая модель и обладаю возможностью возрастного развития, вариативность от 12 до 25». «Ну вот как?» Девушка неожиданно скосила глаза куда-то в бок, а пластиковые накладки на кончиках ее ушей изменили свой цвет зеленого на желтый. «Простите меня», — сказала она, снова продемонстрировав ту белоснежность своей невинной улыбки. «Рада была с вами поболтать, но у меня новый заказ. Приятного аппетита!» «Спасибо!» Соболев проводил ее взглядом, вскользь подумав о превратностях судьбы. «Действительно, кто бы мог подумать, что работы профессора Куразаки не канут в небытие с его смертью, но найдут своих последователей на далекой прародине? Впрочем, стоило ли удивляться? Вот взять его. Еще несколько лет назад командир группы космоспасателей, что ради жизни людей лезут в самые рискованные места не только Солнечной системы, но и любой точки дальнего космоса, куда только смогла дотянуться рука любопытного человечества. А теперь заштатная станция небольшого городка, 3 человека в подчинении, а самое большое происшествие за год — это врезавшийся в столб глайдер и провалившийся в водосток кот. О таком ли покое он мечтал? Хотя это не покой, а скорее тихое, подернутое ряской безделье болото повседневности, где один день — это просто копия другого. Антон вздохнул и, взяв чашку, принялся цедить кофе, задумчиво рассматривая улицу и редких прохожих. Липецк — многомиллионный город, промышленный гигант, но все это в прошлом, далеком прошлом, что осталось лишь на страницах старых книг. Сейчас это небольшой утопающий в зелени городок с населением около 10 000 человек. Основное производство сосредоточено в цехах института прикладной робототехники. Соответственно, почти все живущие здесь в той или иной степени связаны с данным производством. И любой ребенок с закрытыми глазами может починить домашнего робота. А то, что и посложнее. «Айка тут бы понравилась», — пробормотал Антон, допивая кофе, ставя чашку на блюдце и отодвигая его в сторону. «А я тут просто не свой. Белая ворона». Он снова вздохнул. Последние месяцы мысль о возвращении на прежнее место службы посещала его все чаще, но не хотелось ругаться с женой, так как стоило только попытаться заговорить об этом, как Лия сразу же впадала в самую настоящую истерику. И ей почему-то казалось, что стоит ему только покинуть землю по долгу службы, как они больше никогда не увидятся. Про себя он, конечно, посмеивался над этим непонятно откуда взявшимся суеверием, но не настаивал, терпеливо дожидаясь того времени, когда этот бзик пройдет сам с собой. Запястик на руке неожиданно вздрогнул, а перед глазами Антона возникла золотистая надпись «Входящий от абонента жена». И тут же обрушилась на стол струйками виртуального дождя, стоило ему коснуться пальцем пиктограммы приема. «Привет, милая!» Лицо, появившееся на экране Лия, выглядело встревоженным и одновременно полностью растерянным. «Что-то случилось?» «Мама не отвечает, и Лаймалин, не могу дозвониться». «Тетя Ира ведь на каких-то там курсах, или слете диспетчеров, а Лайм, ну, тут...» Он развел руками. «Что случилось-то?» «Ну, мы с Наиной смотрели новости по информеру, а там...» Она вдруг всхлипнула. «Там Кирилл, Антоша. Он выступает в Совете Анклава. Говорит о какой-то войне с инопланетянами. Понимаешь? Кирилл, там...» Она снова всхлипнула. «Погоди», — Соболев ошарашенно мотнул головой. «Ты о каком Кирилле говоришь? О брате, что ли?» «Ага». Лия кивнула, растерянно кусая губу и явно едва сдерживая слезы. «Дорогая, это точно он? Ты не ошиблась?» Женщина отрицательно замотала головой. «Так, стоп!» Антон потер пальцами виски. «Не будем пороть горячку. Сделай закладку на новости и жди меня у Наины. Я сейчас буду». Он встал, резко отодвинул стул. Но вновь завибрировавший запястник заставил его остановиться и бросить быстрый взгляд на экран. Брови мужчины удивленно поползли вверх, затем в глазах заблестел огонек беспокойства, а подрагивающий палец осторожно коснулся поверхности экрана, где мерцала ярко-красная пиктограмма. «Господин Соболев, код красный 9. Вам вменяется в течение 48 часов явиться на пункт сбора согласно вашему мобилизационному предписанию». Голос в голове смолк, оставив его в полной прострации. Он несколько секунд стоял неподвижно, смотря перед собой, нервно сжимая и разжимая кулаки, и не замечая обеспокоенного взгляда официантки. Затем мотнул головой и, подхватив пальто, выбежал из кафе, совершенно не обратив внимания на выпавшие из кармана перчатки.